В этот момент у моего плеча заструился душистый шелк, и, дразня белыми, голыми до плеч руками, прошла женщина. На тонкой ее шее сидела насурмленная голова ангела. Я влюбился. Я встал, голова кружилась. Одну руку мою тянул к себе Пьянзин, другая нахлобучивала шапку. Я хотел выйти на улицу и догнать женщину. «Не пущу», — сказал Пьянзин, — «сидите». «Это мгновенное пленное раздражение». Умолкла музыка. Мне стало скучно. Я вырвал руку и устремился к выходу. С головой полной игривых мотивов, пьянзинских рассказов о производстве игривых журнальчиков и жадно побежал на тротуар. Но женщина уже скрылась, вдали загремел извозчик, темная улица наполнилась силуэтами домовых громад, полутенями, полусветом, дышала кухонными запахами. Вечерняя духота испортила мне настроение. Оглядевшись и не видя Пьянзина, я с жаждой необыкновенных встреч, помня о неистраченных 50 рублях, отправился бродить как попало из переулка в переулки по людным и глухим улицам, с быстро бегущими мыслями, с настроением, укладывающимся в двух словах. Все равно. Отличаясь всегда буйным и капризным характером, я причинял отцу множество огорчений. Он и моя мать умерли, когда я был еще в раннем возрасте, требующем особого попечения. Я воспитывался у тетки вместе с геранями, фуксиями и мопсами. Тетушка эта умерла от пристрастия к медицине. Чтобы лекарство действовало сильнее, она выпивала его сразу из чайного стакана и, напав однажды на какой-то красивого цвета аптечный ликер, отдала Богу душу на крылечке в солнечный ясный день. Мой старший брат Ипполит, напиваясь после 20-го, стрелял в луну, потому что, как говорил он, 13-я пуля, отвергая земное притяжение, непременно убивает какого-нибудь лунного жителя. Это невинное занятие принесло ему множество огорчений и обеспечило постоянный холодный душ в желтом доме, где он и скончался в то время, когда я после смерти тетушки, изгнанный из сельскохозяйственного училища за облитие чернилами холеной бороды учителя математики, присмыкался в казенной палате на должности регистратора. Теперь я был сирота, без друзей и близких, денег и положения, с каторгой за спиной. Все это по контрасту припомнилось мне теперь, когда я, колеблясь между желанием снять мебелированную комнату или дешевый номер и желанием провести ночь разгульно, бродил между Фонтанкой и Екатерининским каналом, путаясь в незнакомых улицах. Меж гранитным отвесом и барками блестела черная вода. Созвездия электрических лампочек манили издалека цветными узорами. Молчаливые пары, стискивая друг другу руки, в пальцах которых болтались измятые розы, делали вид, что меня не существует на свете. Упорная, равнодушная площадная брань неслась из-под ворот в пространство. А я все шел, изредка покачиваясь и улыбаясь элегическим мыслям, плавно баюкавшим встревоженную мою душу. Незаметно для самого себя я очутился, наконец, перед большим массивным подъездом, напоминавшим жерло пушки, выславшей лунных путешественников Жюля Верна. Над подъездом сиял белый электрический шар, сквозь стекло двери блестели внушительные галуны швейцара. «Жилище миллионера», — подумал я, — «запретный рай». Я остановился, наблюдая, как из этого внушительного подъезда выскакивали, роясь в жилетных карманах, господа в белых шарфиках и потертых пальто. Затем, набравшись решимости, обратился к извозчику, одному из многих в темной гирлянде лошадиных морд, и задал ему вопрос: «Вечер здесь, бал или похороны?» «Это клуб, барин», — ответил извозчик, раскуривая в горсточке трубку. «Пожалуйте». «Да», — я сказал «да» вслух, резюмируя бессознательное. Тысячи эмоций наполнили меня известного рода зудом, нетерпеливым желанием ворваться в круг света золотых стопок и взять то, что принадлежит мне по праву, мои деньги, разбросанные в чужих карманах. Решение это явилось, вероятно, не сразу. Некоторое время я стоял понурый, пощупывая вчетверо сложенные бумажки и разжигая себя фейерверком внутреннего блаженства, если из ничтожных моих крупиц образуется состояние. В течение этих 3 или 5 минут я 100 раз повторил мысленно, что мне терять нечего, приценился к жизни в Калькутте, купил слона в подарок Радже, Затем, учитывая оборотную сторону медали, вспыхнул от радости, что, прогорев, можно отправиться пешком в Клондайк или пуститься во все тяжкие, и с веселым облегчением в душе пошел на рожон. Швейцар, как показалось мне, прочел мои намерения по выражению глаз. Я прошел мимо него с достоинством и, удерживая биение сердца, попал в сводчатую арками переднюю, где соболя, светлые пуговицы и фуражки занимали все стены. Костюм мой к тому времени состоял из нанковых серых брюк, летнего пиджака, альпага в полоску, недурного коричневого жилета и зеленого галстука. Воротничок, помятый в дороге, был почти чист, и в блистательном трюмо я отразился с некоторым удовлетворением. А затем, чувствуя, как странно легки мои шаги, скользнул по паркету к проволочной решетке кассы, догадываясь, что нужно иметь билет. Строгий джентльмен в очках, смахивающий на служащего из профессорских клиник, молча посмотрел на меня, протянув руку в окошечко. Я дал 3 рубля, он зазвенел серебром и выкинул мне 2 сдачи. И тут же подскочили ко мне 3 служителя, спрашивая, что мне угодно. «Я хочу поиграть», — сказал я, подавая билет. «Я из Пензы, у меня там имение». Они отошли, пошептались, пока я не повернулся к ним спиной и не стал подниматься по широкой мраморной в темных коврах лестнице, скользя рукой по мраморным перилам. Навстречу мне спускались декольтированные розовые и бледные женщины, гвардейцы, толстенные с высокомерным выражением лиц, сытые старики, бриллианты, лакеи с подносами, вьющиеся растения в белых консолях. Все сразу утомило меня, сделало жалким и тяжело дышащим. Было так светло, что, казалось, исчез воздух, праздничный свет горел на шелках платьев, в зрачках людей, пахло тонкой сигарой, дыханием толпы, духами и цирком. На верхней площадке лестницы со всех сторон сияли богатые апартаменты, а прямо передо мной, из чуть притворенной двери, неслись монотонные восклицания, равнодушный, отчетливо громкий счет. Я отворил дверь и очутился перед лицом судьбы.